Иуда, мы выносим тебе благодарность и принимаем твое предложение. Можете не сомневаться, только желание исправить содеянную мной ошибку и помочь правосудию. Ясно, ясно. Сколько ты хочешь за беспокойство? О, господа, как вы могли подумать? Любая услуга заслуживает вознаграждения. Во сколько ты ценишь свою? Я полагал, что 40 шекелей? Стоп, не увлекайся. Средний раб стоит сейчас 80 шекелей. Мне кажется, что такому преступнику, как Иисус, красная цена четверть стоимости раба. Скажем, 20 шекелей. Я не люблю торговаться, господа. Сойдемся на середине. То бишь 30 шекелей? Вот именно. Пусть будет так. По рукам. Когда я смогу получить эту скромную сумму? Ступай к кассиру, он тебе отсчитает все сполна. Спустя 5 минут Иуда получил свои 30 шекелей или сребреников. Шекель стоил тогда 1 франк 25 сантимов, что примерно соответствует нынешним 25 копейкам. Следовательно, Господа Бога нашего Иисуса современники оценили в 7 с полтиной. Смотрите у Матфея, глава 26, стихи 1, 5, 14, 16. Марка, глава 14, стихи 1, 2, 10, 11. Луки, глава 22, стихи 1, 6. Глава 56. Семейные радости с мытьем ног. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанн, глава 13, стихи 3 и 5. В четверг утром к Иисусу обратились Петр и Иоанн. «Послушай-ка, хозяин, — сказали они, — пора бы позаботиться о пасхальном обеде. Где мы устроим нашу Валтасарову пирушку?» В 5 главе ветхозаветной книги пророка Даниила рассказывается о пире, который устроил вавилонский царь Валтасар. В разгар празднества на стене появились 3 таинственных слова «Мене», «Текел», «Перес». Пророк Даниил истолковал их как конец царства Валтасара, раздел его земель. По Библии Валтасар был убит в ту же ночь. Вся эта история — сплошной вымысел, так как такой царь никогда не упоминался среди вавилонских царей. «Проклятье! Я и сам еще не знаю. Дайте поразмыслить. О Иерусалиме нечего и думать. Там нас встретит Дрекольем, а тебе в городе вообще появляться опасно». «Пустяки», — заявил Иисус, у которого был свой план. «Слушайте, что я вам скажу. Извольте спуститься в город. Когда придете в Иерусалим, внимательно наблюдайте за прохожими, пока не увидите человека, несущего сосуд с водой. Ступайте за этим человеком. А дальше? Вы войдете вслед за ним в дом. Понятно, а дальше? Вы спросите, кто хозяин дома? И скажете ему следующее. Сударь, пробил час нашего великого Равви, нашего учителя. Будьте добры указать нам помещение, где мы могли бы расположиться. Тогда он покажет вам зал, высокий и обширный, украшенный коврами и заранее прибранный. Там вы приготовите все, что нужно для пиршества». Иоанн и Петр повиновались. По дороге в Иерусалим они восхваляли Христа. «Что ни говори, а второго такого, как наш шеф, не найти на всем свете». «Что верно, то верно. Он всегда что-нибудь придумает». У городских ворот они заметили человека с кувшином на плече. Он шел от водоема Силое. «Вот тот, кто нам нужен», — решили апостолы. Все произошло, как и предсказал Иисус. Апостолы этому даже не удивились. Они уже начали привыкать ко всяким чудесам, которые вначале приводили их в такой восторг. Хозяин дома признался Иоанну и Петру, что он самый ярый поклонник Иисуса и что он будет весьма рад предоставить Назарянину свой высокий зал.